Глава 25. Тайное озеро. Саймон отчаянно рубил и резал, тянул ветку вниз и старался ее согнуть, налегая на нее всем весом. Нож норовил вырваться из его влажных, дрожавших пальцев. У него ушло много драгоценных секунд, чтобы отрезать подходящую. Пусть она и станет не самой надежной защитой, а псы с каждой секундой приближались. Ветка, которую ему, наконец, удалось отломать, была длиной с его руку, с наростами с той стороны, где она росла из дерева. Тролль рылся в сумке одной рукой, другой удерживал за шею Контаку. «Держи ее!» — позвал он Саймона. «Если она сейчас вырвется, то атакует их слишком рано. Они стащат ее вниз и быстро прикончат!» Саймон присел на корточки, обняв одной рукой широкую шею волчицы. Она дрожала от возбуждения. Он чувствовал, как мощно бьется ее сердце у него под рукой, и его собственное в ответ забилось быстрее. Происходящее было таким нереальным. Еще утром они с Бенабиком мирно сидели у костра. Вой стаи стал громче. Псы мчались вверх по склону, точно белые термиты, разбегающиеся из развалившегося гнезда. Контака рванулась вперед, и Саймон упал на колени. «Хиник Ая!» — закричал Бенабик, стукнул ее по носу пустой костяной трубкой, тут же бросил трубку на землю, вытащил веревку со дна сумки и начал делать петлю. Саймон решил, что понял замысел тролля, заглянул через край каньона у них за спиной и в отчаянии покачал головой. До дна было слишком далеко. Веревка Бенабика едва доставала до середины крутого склона. Затем Саймон кое-что увидел и почувствовал, как в нем снова зарождается надежда. «Бенабик, смотри!» — крикнул он. Тролль, несмотря на невозможность спуска, накидывал и затягивал веревочную петлю на пень в ярде от края каньона. Когда Бенабик закончил, он посмотрел в ту сторону, куда указывал Саймон. Менее чем в сотне шагов от места, где они находились, прижималась к земле огромная старая цуга. Ее крона была направлена вниз, а ствол и корни уходили в стену на противоположном склоне каньона, за выступавшим карнизом. «Мы сможем выбраться на дальнюю сторону», — сказал Саймон. Однако тролль покачал головой. «Если мы сможем добраться туда с Контакой, псы тоже сумеют», — возразил Бенабик. «К тому же карниз никуда не ведет». Он указал рукой. Карниз, за который уцепилось дерево, представлял собой лишь широкую полосу на скальной стене. «Но это нам немного поможет». Бенабик встал, дернул за веревку, чтобы проверить надежность петли на пне. «Постарайся спуститься вниз с Контакой, если сможешь. Недалеко, не больше, чем на десяток локтей. И держи ее до тех пор, пока я не скажу. Ты понял?» «Но...» — начал Саймон и посмотрел назад, вниз по склону. Белые псы, около дюжины, были уже совсем рядом. Саймон схватил Контаку за загривок и потащил вниз к наклоненной цуге. Часть дерева лежала на краю каньона, и между искривленными корнями и краем скалы оставалось достаточно места. Волчице было очень нелегко удерживать равновесие. Она дрожала и с рычанием рвалась обратно. Вой приближавшихся псов заглушал все другие звуки. Саймон не смог убедить Контаку забраться на широкий ствол и в отчаянии повернулся к Бенабику. «Амму!» — хрипло крикнул тролль, и через мгновение, продолжая рычать, Контака прыгнула на цугу. Саймон с трудом оседлал ствол. Ему мешала дубинка за поясом. Он стал сползать вниз, придерживая Контаку, пока не оказался за краем каньона. Именно в этот момент тролль закричал, и Контака рванулась на его голос. Саймон двумя руками ухватился за ее шею, сжимая коленями грубую кору. Ему вдруг стало холодно. Ужасно холодно. Саймон опустил лицо в ее мех, вдохнул сильный дикий запах и зашептал молитву. «Элизия, мать Искупителя, прояви милосердие, защити нас!» Бинабик стоял с мотком веревки в руке на самом краю каньона. «Хиник, Контака!» — позвал он, и в этот момент псы выскочили из-за деревьев. Им оставалось преодолеть лишь последний участок склона. Саймон не мог их толком разглядеть. Он изо всех сил удерживал рвавшуюся из его рук волчицу. Он видел лишь длинные белые спины и острые уши. Звери галопом мчались к троллю. Шум стоял такой, словно кто-то волочил металлические цепи по выложенному плиткой полу. «Что делает Бинабик?» — подумал Саймон, которым овладела паника, мешавшая дышать. «Почему он не бежит? Почему не использует свои дротики? Почему ничего не делает?» Казалось, возвращается его самый худший кошмар. Моргенес стоит между Саймоном и смертельной рукой Элиаса. Нет, он не может сидеть и смотреть, как на его глазах убивают Бинабика. Когда Саймон начал двигаться вперед, собаки прыгнули в сторону тролля. Саймон лишь на миг успел увидеть длинные, вытянутые морды, пустые жемчужные глаза и вспышки красных языков в красных пастях. А затем Бинабик прыгнул назад, в каньон. «Нет!» — в ужасе закричал Саймон. Пять или шесть существ, которые находились ближе всего, уже не сумели остановиться и с отчаянным визгом покатились вниз, и лапы смешались с хвостами. Саймон беспомощно наблюдал, как комок скуливших собак отскакивает от крутой стены каньона, летит вниз к далеким деревьям. Затем услышал хруст ломающихся веток и почувствовал, как в его груди рождается отчаянный крик. «Нет, Саймон! Отпусти ее!» Разинув рот, Саймон смотрел на ноги Бинабика, прижатые к стене каньона. Тролль висел на веревке, обернутой вокруг его пояса, двумя дюжинами футов ниже того места, откуда он спрыгнул. «Отпусти ее!» — снова крикнул тролль, и Саймон, наконец, убрал руки от шеи Контаки. Оставшиеся собаки бегали вдоль края каньона над головой Бинабика, нюхали землю, смотрели вниз и отчаянно лаяли на маленького тролля, который висел совсем близко. Когда Контака осторожно пробиралась обратно по широкому стволу Цуги, один из белых псов обратил крошечные глазки, похожие на затуманенные зеркала, в сторону дерева и Саймона, издал резкое скрежещущее рычание и поспешил вперед. Остальные бросились за ним. Прежде чем лающая стая добралась до Цуги, серая волчица одним великолепным прыжком оказалась на краю обрыва. Первый пес сразу ее атаковал, за ним два других. В воздух взмыла боевая песнь волка, низкий вой на фоне лая и визга собак. Саймон, на мгновение застывший в нерешительности, медленно пополз вверх. Ствол был таким широким, что у него заболели расставленные в стороны ноги. Он уже раздумывал о том, чтобы встать на колени и перестать сжимать дерево руками, чтобы двигаться быстрее, пожертвовав безопасностью, и в первый раз бросил взгляд вниз. Кроны деревьев сливались в неровный зеленый ковер. Расстояние было ошеломляющим, намного больше, чем стены башни Зеленого Ангела. У него закружилась голова. Он отвернулся и решил не отрывать коленей от ствола. Когда он снова поднял взгляд, белая тень прыгнула с края каньона на широкий ствол Цуги. Пес рычал и продвигался вперед, цепляясь когтями за кору. У Саймона было лишь мгновение, чтобы вытащить ветку с наростом, прежде чем зверь преодолел дюжину футов и прыгнул, пытаясь достать до его горла. На мгновение ветка застряла за поясом. Но Саймон засунул ее тонким концом вниз, что спасло ему жизнь. В тот момент, когда дубинка оказалась в его руке, пес уже на него набросился. сверкнули желтые клыки, когда он попытался схватить Саймона за лицо. Однако тот успел поднять ветку достаточно высоко и нанес скользящий удар. В результате зубы зверя сомкнулись в дюйме от его уха, обрызгав Саймона слюной. Лапы пса уперлись ему в грудь. Лицо окутал жуткий запах падали. Саймон понял, что ему не удастся долго удерживаться на стволе. Попытался поднять дубинку, но она застряла между вытянутыми передними лапами пса. Саймон отклонился назад, но длинная оскаленная морда снова потянулась к его лицу, и он попытался высвободить палку. Пес не отступал. А потом одна из белых лап соскочила с плеча Саймона, и зверь потерял равновесие. С громким воем он опрокинулся на бок. Когти отчаянно скребли кору дерева. И тут дубинка вырвалась из руки Саймона и вместе с псом полетела вниз на дно каньона. Саймон повалился вперед на ствол цуги, вцепившись в дерево руками и пытаясь избавиться от зловонного дыхания пса в своих ноздрях. Через мгновение он услышал глухое рычание, поднял голову и увидел другого пса, стоявшего на стволе, чуть ниже корней. Его молочно-белые глаза поблескивали, как у слепого нищего. Зверь оскалился, вывалив наружу красный язык в злобной усмешке. Под коротким мехом перекатывались мышцы. Саймон беспомощно поднял пустые руки, а жуткое чудовище начало медленно двигаться к нему вдоль ствола. Пес повернул голову, чтобы укусить себя за бок, и вновь обратил жуткий пустой взгляд на Саймона. Потом сделал еще один шаг, покачнулся, соскользнул со ствола цуги и рухнул вниз. «Черный дротик оказался самым надежным», — услышал Саймон голос Бинабика. Тролль стоял несколькими ярдами ниже спутанных корней дерева. Через мгновение рядом с ним появилась хромавшая Контака, морда которой была измазана темно-красной кровью. Саймон смотрел на них, и до него начало постепенно доходить, что они уцелели. — А теперь осторожно и медленно, — сказал тролль. — Я брошу веревку. Будет очень обидно тебя потерять после всего, что мы сумели пережить. Веревка взметнулась в воздух и упала на цугу рядом с тем местом, где сидел Саймон. И он с благодарностью за нее схватился. Но у него отчаянно дрожали руки. Бинабик с трудом перевернул пса ногой, того, которого убил дротиком. Шарик из хлопка торчал из гладкого белого меха на шее, точно маленький гриб. «Посмотри», — сказал тролль. Саймон наклонился немного ближе. Такого охотничьего пса ему еще видеть не доводилось. Узкая морда и квадратная челюсть напомнили ему акулу. Рыбаки ловили таких в озере Кинслаг. Застывшие опаловые глаза казались окнами в какую-то внутреннюю болезнь. «А теперь взгляни сюда», — указал Бинабик. На груди пса был выжжен тонкий черный треугольник. Тавро, вроде тех, что тритинги ставят на боках своих скакунов, при помощи нагретых на огне стрел. «Это знак Стормспайка», — тихо сказал Бинабик. «Знак норнов». «И что?» «Странный народ. Их страна находится даже севернее Иконука и Риммерсгарда. Там есть огромная гора, очень высокая, покрытая снегом и льдом. Риммеры называют ее Стормспайк. Норны не путешествуют по равнинам Светлого Арда. Некоторые считают, что они ситхи, но я не знаю, правда ли это». «Но как такое может быть?» — спросил Саймон. «Посмотри на ошейник». Он наклонился, просунул палец под белую кожу, чтобы поднять его над твердеющей плотью мертвого зверя. Бинабик застенчиво улыбнулся. «Какой позор! Я не обратил внимания на ошейник. Белое на белом. И это я, с детства привыкший охотиться на снегу. «Но взгляни», — продолжал Саймон, — «видишь пряжку?» Пряжка на ошейнике действительно представляла интерес. Кусок кованного серебра в форме свернувшегося дракона. «Это дракон своры Элиаса», — уверенно сказал Саймон. «Я знаю точно. Мне часто доводилось навещать псаря Тобоса». Бенабик присел на корточки, продолжая изучать труп жуткой собаки. «Я тебе верю. Что же до знака Стормспайка, то достаточно на него взглянуть, чтобы понять, что псы выращены не в Хейхолте». Он встал и отступил на шаг. Контака подошла обнюхать тело и с рычанием отпрыгнула в сторону. «Загадка, решение которой придется отложить», — сказал тролль. «Нам очень повезло, что мы уцелели, сохранив все конечности. Пора снова идти дальше. У меня нет ни малейшего желания встречаться с хозяином псов». «Теперь мы рядом с Джилой?» — спросил Саймон. «Мы немного отклонились в сторону, но это несложно исправить. Если мы выйдем прямо сейчас, то сможем добраться до нее до наступления темноты». Саймон посмотрел на длинную морду, злобную челюсть, мощное тело и белые глаза. «Очень на это надеюсь», — сказал он. Они не нашли пути, чтобы пересечь каньон, и с неохотой вернулись обратно по длинному склону, после чего стали искать другой, более пологий спуск. Саймон был почти по-детски счастлив, что им не придется идти вниз по крутому склону. Колени у него все еще дрожали, словно он перенес сильную лихорадку. Ему совсем не хотелось снова смотреть в пасть каньона и представлять долгое-долгое падение. Одно дело лазать по стенам и башням Хейхолта с их прямыми углами и трещинами между камнями, и совсем другое — ствол дерева, свисающий вниз в пустоту, словно хрупкая веточка. Через час у подножия длинного склона они свернули направо и направились в сторону северо-запада. Но не прошли они и 5 фарлонгов, когда полуденный воздух наполнил пронзительный вой. Оба сразу остановились. Контака навострила уши и зарычала. Звук повторился. «Так кричит ребенок», — сказал Саймон, поворачивая голову, чтобы определить направление, откуда доносился крик. «Лес часто устраивает такие фокусы», — начал Бенабик. Снова послышался пронзительный крик, и почти сразу они услышали злобный лай, который был им слишком хорошо известен. «Клянусь глазами Кинкипы!» — выругался Бенабик. «Неужели они будут преследовать нас до самого Наглимунда?» Снова раздался лай, и тролль прислушался. «Похоже, лает всего один пес. Это уже удача». «Мне кажется, он доносится оттуда», — Саймон указал в сторону, где на некотором расстоянии от них деревья росли плотнее. «Давай пойдем и посмотрим». «Саймон!» — голос Бенабика стал резким от удивления. «Что ты такое говоришь? Мы бежим, пытаясь спасти собственные жизни». «Ты сказал, что лает только один пес», — ответил Саймон. «С нами Контака. На кого-то напали. Как мы можем убежать?» «Саймон, мы не знаем. Может быть, плач — это обман или животное?» «А если нет?» — не сдавался Саймон. «Что, если этот зверь поймал ребенка лесника или кого-то еще?» «Ребенка лесника? Так далеко от границы леса?» Бенабик некоторое время раздраженно смотрел на Саймона. Но тот не отвел глаз и ответил ему дерзким взглядом. «Ха!» — мрачно сказал Бенабик. «Что ж, пусть будет, как ты хочешь». Саймон повернулся и побежал в сторону густорастущих деревьев. «Микмок ханно соги джик!» — мы говорим на икануке. «Если тебе охота носить в кармане голодную куницу, это твое дело». Юноша не оглянулся. Бенабик стукнул посохом по земле и поспешил за ним. Он догнал Саймона через 100 шагов, а еще через 20 тролль разобрал на части посох и достал из сумки дротики. Он прошептал команду, чтобы вернуть контакту, и на бегу ловко скатал грубую шерсть вокруг одного из дротиков с темным наконечником. «А ты сам не можешь отравиться, если споткнешься и упадешь?» — спросил Саймон. Бенабик бросил на него недовольный и тревожный взгляд, стараясь не отставать. Когда они, наконец, прибежали на место, картина, представшая их глазам, была обманчиво невинной. Пес присел на задние лапы перед развесистым ясенем и смотрел вверх на темную фигурку, сидевшую на ветке. Это вполне могла быть собака из Хейхолта и загнанная на дерево кошка, вот только собака и ее возможная добыча были заметно крупнее. Саймон и Бенабик находились менее чем в сотне шагов, когда собака повернулась к ним, оскалила зубы и зарычала, издав злобный, мерзкий звук. Затем она бросила взгляд на дерево, вскочила и помчалась к ним. Бенабик остановился и поднес к губам трубку. Контака пронеслась мимо него. Когда пес сократил дистанцию, тролль сделал вдох и дунул. Собака никак не отреагировала, и Саймон не понял, попал ли Бенабик в цель. Зверь продолжал с рычанием бежать в их сторону, и Контака бросилась ему навстречу. Этот пес был больше остальных и казался даже немного крупнее Контаки. Животные не стали кружить, а сразу налетели друг на друга, щелкая челюстями. Через мгновение они с рычанием покатились по земле, превратившись в серо-белый меховой шар. Саймон услышал, как выругался Бенабик, в спешке уронивший дротики, которые рассыпались по траве и листьям у них под ногами. Рычание пса стало более громким и высоким. Длинная белая голова пса поднималась и опускалась. Один, два, три раза, словно атакующая змея. После последнего раза ее бледная морда окрасилась кровью. Саймон и Бенабик поспешили к ним, и внезапно тролль издал сдавленный крик. «Контака!» — воскликнул он и бросился вперед. Саймон увидел, как вспыхнуло лезвие ножа с костяной рукояткой, а еще через мгновение юноша не мог поверить своим глазам. Тролль прыгнул прямо в клубок рычавших животных. Резко опустил нож, еще раз поднял его и нанес новый удар. Саймон, опасаясь за жизнь своих спутников, подхватил полую трубку с земли, бросился к ним и оказался рядом как раз в тот момент, когда тролль схватил волчицу за густой мех на спине и оттащил назад. Животные прекратили схватку. Оба были в крови. Контака стояла, слегка поджав переднюю лапу. Белый пес лежал неподвижно. Бенабик присел, обнял волчицу за шею и прижался лбом к ее лбу. Саймон, которого это неожиданно тронуло, оставил их и направился к дереву. И здесь его ждал первый сюрприз. На ветке белого ясеня сидел юноша с широко раскрытыми глазами и держал на коленях маленького молчавшего ребенка. Когда Саймон посмотрел на юношу более внимательно, у него широко раскрылись глаза от изумления. «Ты?» Он удивленно уставился на грязное, залитое кровью лицо. «Ты? Малахия!» Мальчик ничего не ответил, лишь затравленно смотрел вниз, нежно покачивая ребенка на коленях. На мгновение в лесной рощице наступила тишина, словно солнце под деревьями остановило время. А потом зов рога разорвал тишину. «Быстро!» — сказал Саймон Малахии. «Слезай! Ты должен спуститься!» К ним подошел Бенабик вместе с хромавшей Контакой. «Охотничий рог! Тут нет сомнений!» — только и сказал тролль. Казалось, Малахия только теперь пришел в себя и пополз вдоль длинной ветки к стволу, осторожно придерживая ребенка. Добравшись до него, Малахия после коротких колебаний протянул свою неподвижную ношу Саймону. Оказалось, что это маленькая темноволосая девочка лет 10. Она не двигалась. Глаза на слишком бледном лице оставались закрытыми. Когда Саймон взял ее на руки, он почувствовал на груди ее грубого платья что-то липкое. Через мгновение Малахия повис на ветке, потом отпустил ее и покатился по земле, но почти сразу вскочил на ноги. «Что теперь?» — спросил Саймон, пытаясь удержать девочку у груди. Со стороны каньона, оставшегося у них за спиной, снова раздался зов рога, и они услышали лай собак. «Мы не можем сражаться с людьми и собаками», — сказал тролль, маленькое лицо которого побледнело от усталости. «И нам не убежать от лошадей. Мы должны спрятаться». «Как?» — спросил Саймон. «Собаки нас учуют». Бенабик наклонился вперед, взял раненую лапу Кантаки маленькой рукой и принялся ее сгибать. Сначала волчица сопротивлялась, но потом села, позволив троллю закончить манипуляции. «Лапа повреждена, но не сломана», — сказал Бенабик Саймону, потом повернулся, чтобы поговорить с Кантакой. Малахия перевел взгляд с девочки на руках Саймона на волчицу. «Чок, Кантака, мой отважный друг», — сказал тролль. «Аммучок, Джилой». Волчица глухо зарычала, но побежала на северо-запад, удаляясь от приближавшегося шума у них за спиной. Она берегла окровавленную лапу, но довольно быстро скрылась из вида между деревьями. «Я надеюсь, — объяснил Бенабик, — что здесь будет смешение слишком большого количества запахов». Он указал в сторону дерева и мертвого пса. «И это их отвлечет. А потом они могут последовать за Кантакой. Я не думаю, что они сумеют ее догнать, пусть даже и с больной лапой. Она слишком умна». Саймон огляделся по сторонам. «Почему нам не пойти вон туда?» — спросил он, указывая в сторону расселины на склоне, образованной огромным прямоугольным камнем с прожилками, разбившимся и сползшим вниз, словно кто-то ударил по нему большущим клином. «Но тогда мы не будем знать, куда они направились», — возразил Бенабик. «Для нас будет большой удачей, если они сразу спустятся вниз по склону. Но если сделают это в другом месте, то проедут рядом с расселиной. Это слишком большой риск». Саймон обнаружил, что ему трудно думать. Шум, поднятый приближавшимися псами, был устрашающим. Прав ли Бенабик? Будут ли их преследовать до самого Наглимунда? К тому же они больше не могут бежать. У них совсем не осталось сил. «Туда!» — неожиданно предложил он. Еще один скалистый выступ, высотой в 3 человеческих роста, торчал посреди леса из земли на некотором расстоянии от них. У его основания тесно росли деревья, окружавшие скалу, как маленькие дети, помогающие хромающему дедушке дойти до обеденного стола. «Если мы сумеем туда взобраться, — продолжал Саймон, — то будем даже выше тех, кто сидит на лошадях». «Да», — кивнул Бенабик. «Верно, ты прав. Давайте туда заберемся». Он направился к скале. Малахия молча последовал за троллем. Саймон поудобнее перехватил девочку и поспешил за ними. Бенабик взобрался до середины, уцепился за ветку одного из наклонившихся вниз деревьев и повернулся назад. «Передай мне малышку», — сказал он. Саймон тут же так и сделал. Отдал девочку Бенабику, а потом подхватил за локоть Малахию, который искал место, чтобы поставить ногу, однако тот стряхнул руку Саймона и начал сам осторожно взбираться вверх. Саймон был последним. Когда он оказался на первом карнизе, он взял неподвижную девочку, осторожно положил ее на плечо, вместе с ней поднялся на закругленную вершину скалы и улегся рядом с остальными среди листьев и сучков. С земли их было невозможно заметить из-за плотного полога ветвей. Сердце Саймона отчаянно стучало из-за усталости и страха. Ему казалось, что он убегает и прячется уже целую вечность. Пока они ерзали, пытаясь найти удобное положение для тел, вой собак стал особенно жутким. А еще через несколько мгновений лес под ними заполнили метавшиеся белые звери. Саймон оставил девочку, которая прижималась к Малахии, а сам осторожно перебрался вперед, чтобы присоединиться к Бенабику на краю скалы и наблюдать за происходящим вместе с троллем через просветы в листве. Собаки были повсюду. Они принюхивались, лаяли. Почти два десятка бегали взад и вперед между деревьями, телом своего собрата и основанием скалы. Один из псов, казалось, посмотрел прямо на Саймона и Бенабика. Пустые глаза сверкали, красная пасть яростно ухмылялась. Но еще через мгновение пес присоединился к покрытой пеной стае. Рядом прозвучал рог. Через минуту появились лошади, пробиравшиеся между деревьями, плотно росшими на склоне. Теперь у псов появилось еще одно место, вокруг которого они принялись бегать. Они кружили около серых ног ведущей лошади, шагавшей между ними так спокойно, словно это мошки. Далее следовали лошади, которые заметно нервничали. Следующая рванулась в сторону, и всаднику пришлось использовать шпоры и поводья, чтобы ее остановить внизу, у скалы. Всадник был молодым и чисто выбритым, с сильным подбородком и вьющимися волосами под цвет его гнедой лошади. Саймон сразу обратил внимание на сине-черную накидку, надетую поверх серебристых доспехов с узором из трех желтых цветов, расположенных по диагонали от плеча к поясу. На лице застыло недовольное выражение. «Еще один мертв!» — прорычал он. «Какой вывод, Джеггер?» Затем в его голосе послышались насмешливые нотки. «О, прошу меня простить, я хотел сказать «мастер Инген!»» Саймона поразило то, как четко прозвучали его слова. Казалось, будто он обращался к спрятавшимся слушателям. Юноша затаил дыхание. Мужчина в доспехах смотрел на что-то, скрытое от наблюдателей, находившихся на скале, и его профиль вдруг показался Саймону знакомым. Он не сомневался, что где-то уже видел этого человека, скорее всего, в Хейхолте, и, судя по акценту, он явно был Эркинландером. «Не имеет значения, как вы будете меня называть», — ответил другой голос, низкий, ровный и спокойный. «Не вы сделали Ингена Джеггера мастером этой охоты. Вы здесь из уважения, Хаферт, потому что мы на ваших землях». Саймон сообразил, что первый мужчина — это барон Хаферт, который часто появлялся при дворе Элиаса и был закадычным другом графа Фенгболда. Его собеседник подъехал на своей серой лошади так, что Саймон и Бенабик смогли его увидеть в просвет в листве. Возбужденные белые псы кружили возле ног его лошади. Мужчина по имени Инген был одет в черное. Накидка, штаны и рубашка — все гнетущего матового оттенка. Сначала Саймону показалось, что у него белая борода, но через мгновение он понял, что его коротко подстриженные бакенбарды очень светлого оттенка желтого и почти такие же бесцветные глаза, смутно-бледные пятна на темном лице. Возможно, они были голубыми. Саймон посмотрел на холодное лицо, черную шапочку, сильное мускулистое тело и ощутил совсем не такой страх, что преследовал его в течение всего страшного дня. Кто этот человек? Он выглядел как Риммер, и его звали как Риммера, но у него была странная медленная речь с необычным акцентом. Прежде Саймон не слышал ничего похожего. «Мои земли заканчиваются на границе леса», — сказал Хаферт и повернул своего упиравшегося скакуна в противоположную сторону. Полдюжины всадников в легких доспехах выехали на поляну и остановились в ожидании. «А там, где кончаются мои владения, — продолжал Хаферт, — приходит конец и терпению. Это фарс. Мертвые псы валяются повсюду, как мекина». «И два пленника сбежали», — мрачно закончил Инген. «Пленники! — фыркнул Хаферт. — Мальчишка и девчонка. Неужели ты думаешь, что они предатели, которых Элиас отчаянно хочет найти? Неужели думаешь, что эта парочка способна на такое?» И он качнул головой в сторону тела огромного пса. «Собаки преследовали кого-то». Инген Джеггер смотрел на мертвого мастифа. «Взгляните, взгляните на раны. Это сделал не медведь и не волк. Он все еще в бегах, и мы должны его поймать. А теперь из-за вашей глупости те, на кого мы охотимся, также сбежали». «Как ты смеешь!» — выкрикнул барон Хаферт. «Как ты смеешь! Одно мое слово, и твое тело будет полно стрел, и ты превратишься в ежа!» Инген медленно отвел взгляд от лежавшего на земле пса. «Но вы этого не сделаете», — тихо сказал он. Лошадь Хаферта резко отпрянула назад, и когда барон ее успокоил, мужчины долго смотрели друг другу в глаза. «Но ладно», — сказал Хаферт. Его тон изменился, и он перевел взгляд от человека в черном на лес. «Что теперь?» «Собаки взяли след», — сказал Инген. «Мы будем делать то, что должны. Следуйте за мной». Он поднял рог, повернулся в седле и затрубил. Собаки, крутившиеся на краю поляны, зарычали и бросились в направлении, в котором скрылась Контака. Инген Джеггер пришпорил свою высокую серую лошадь и молча поскакал за ними. Барон Хаферт выругался, махнул своим людям, и они последовали за стаей. Не успело сердце Саймона сделать и сотни ударов, как лес перед скалой опустел, и стало тихо. Но Бенабик заставил их оставаться на месте еще некоторое время, и только после этого разрешил спуститься вниз. Оказавшись на земле, Бенабик быстро осмотрел девочку, осторожно приоткрыв веко коротким пальцем, потом наклонился над ней, чтобы послушать, как она дышит. «Она в очень плохом состоянии. Как ее зовут, Малахия?» «Лилет», — ответил мальчик, глядя на бледное лицо. «Моя сестра». «У нас есть только одна надежда ее спасти. Быстро доставить в дом Джилой», — сказал Бенабик. «И надеяться, что Контака увела охотников в сторону, и нам удастся добраться туда живыми». «Что ты здесь делаешь, Малахия?» — резко спросил Саймон. «И как тебе удалось сбежать от Хаферта?» Мальчик ничего не ответил. А когда Саймон повторил свой вопрос, Малахия отвернулся. «Вопросы оставим на будущее», — сказал Бенабик. «Сейчас нам необходима быстрота. Ты сможешь нести девочку, Саймон?» Они направились сквозь густой лес на северо-запад, где лучи заходящего солнца с трудом пробивались сквозь листву. Саймон спросил у тролля про человека по имени Инген и его странную манеру разговора. «Черный риммер, я думаю», — ответил Бенабик. «Их не часто встретишь. Обычно они селятся в самых северных деревнях, которые иногда покидают для торговли. Они не говорят на языке риммеров. Ходят слухи, что они живут на границе с землями, принадлежащими норнам». «Опять норны», — проворчал Саймон, уклоняясь от ветки, выскочившей из-под небрежной руки Малахия. Саймон снова повернулся к троллю. «Что происходит? Почему эти люди так интересуются нами?» «Мы живем в опасные времена, друг Саймон», — сказал Бенабик. «Действительно очень опасные». Прошло несколько часов. Тени постепенно становились все длиннее. Кусочки неба, проглядывавшие сквозь кроны деревьев, из голубых становились нежно-розовыми. Все трое продолжали идти. Земля в основном оставалась ровной. Лишь изредка они спускались в небольшие ложбины, похожие на мелкие чашки нищих. На ветвях у них над головами белки вели бесконечный спор с сойками. Сверчки стрекотали в траве у ног. Один раз Саймон увидел большую серую сову, стремительно пролетавшую над переплетающимися ветками. Позднее еще одну, настолько похожую на первую, что они могли быть близнецами. Бенабик внимательно изучал небо, когда они оказывались на полянах. Повел их на восток, и вскоре они добрались до небольшой лесной речушки, журчавшей мимо тысяч маленьких волнорезов, упавших ветвей. Некоторое время они шагали по густой траве, которой поросли берега, а когда на пути у них встало дерево, обошли его по камням, отмечавшим русло реки. Постепенно река стала шире, слилась с очередным притоком, и Бенабик поднял руку, останавливая своих спутников. Они только что обогнули излучину реки, а чуть дальше увидели водопад, где вода с шумом падала на серию каменных глыб. Они стояли у края огромной чаши. Склон с множеством деревьев вел к широкому темному озеру. Солнце уже скрылось, громко стрекотали насекомые. И в сгущавшихся сумерках вода казалась пурпурной и глубокой. Корни деревьев, извиваясь словно змеи, уходили в озеро. Воздух над ним замер, и шепот тихих тайн слышали лишь деревья. На другом берегу, в темноте ее было уже трудно разглядеть, стояла на сваях крытая соломой хижина, и в первый момент Саймону показалось, что она парит над озером. Слабый свет виднелся в двух маленьких окошках. «Дом Джилой», — сказал Бенабик, и они начали спускаться к чаше, окруженной деревьями. С деревьев поднялась серая тень. Шелест крыльев был почти неслышным и дважды описала круг над озером, а потом скрылась в темноте за домиком. На мгновение Саймону показалось, что сова вошла в дом, но его глаза закрывались от усталости, и он уже почти ничего не видел. Тени сгустились, и ночная песня сверчков стала громче. Вдоль кромки воды к нему стремилась серая тень. «Кантака!» — рассмеялся Бенабик и побежал навстречу волчице. Конец первого тома. Глоссарий. Люди. Эркинландеры. Барнабас. Сторож в часовне Хейхолта. Беорнот. Член мифической банды Джека Мундвода. Брейагар. Граф Вестфолда. Лорд-констебль Хейхолта во времена правления Элиаса. Вальдорцен. Барон Кольцая. Годвик. Барон Селатшира. Годстан. Солдат в драконьей рыбаке. Гримрик — солдат, спутник Саймона в путешествии из Наглимунда. Гримстед — эркинландский аристократ, поддерживает Джошуа. Гутвульф — граф Утениата, рука верховного короля. Деорнот — сэр, рыцарь Джошуа, иногда его называют правая рука принца. Деорхелм — солдат в драконе и рыбаке. Джек Мундвуд — мифический лесной разбойник. Джейкоб – свечной мастер в замке. Джейл – горничная в замке. Джеремия – сын свечного мастера. Джон – король Джон Пресбитер, верховный король. Джошуа – принц, младший сын Джона, лорд Наглимунда, прозванный Однорукий. Джудит – повариха и старшая на кухне. Дреосан – отец, капеллан Хейхолта. Илферент, рыбак, отец короля Саймона, муж Сюзанны. Инч, помощник доктора, позже мастер-литейщик. Исаак, паш, Калеб, ученик конюха Шема. Колмунд, оруженосец Камариса, позже барон Родстенби. Лакуман, конюх в Наглимунде. Лангриан, монах из Ходорунда. Лелет – личная горничная Мириамель. Лавсану – жених Хебзибы. Малахия – мальчик во дворце. Мария – служанка Мириамель. Мириамель – принцесса, единственный ребенок Элиаса. Моргенес – хранитель манускрипта, лекарь во дворце короля Джона, друг Саймона. Ноа – оруженосец короля Джона. Озгаль, член мифической банды Мундвода. Ордмаэр, барон Утерсаля. Остраэль,

Клянусь кровью Инелуки. Тси им тси. Кровь за кровь. Тси э и сиха ас и риги. На восточных воротах кровь. У Акиза Тумитай Нейр и Анис. Песнь о падении Тумитая. Хей Маа Акаджауза. Разрушьте его, замок. Хикка, носильщик. Хикидая. Дети облаков, норны.